идентичны, то есть совпадают не всеми своими элементами. Но в них может быть выделена структурная инварианта, которая позволяет опознавать объект по вероятностному, а не тождественному совпадению возбужденных нейронов. Нейронная модель – кодовое обозначение объекта или события. В то же время структура модели имеет сходство со структурой отражаемого объекта. Под структурой мы понимаем элементы, из которых состоит объект, и способы, с помощью которых эти элементы вступают во взаимоотношения – статические или динамические. Несколько упрощая ситуацию, можно выделить два вида структур – пространственные и временные. Музыкальная мелодия имеет временную структуру, та же мелодия в нотной записи – пространственную. Напечатанная книга имеет пространственную структуру, а при чтении вслух – временную. Казалось бы, между буквой и ее фонетическим звучанием нет ничего общего. Но произнесенные и напечатанные тексты тождественны в информационном плане, если пренебречь той информацией, которая передается интонациями. Очевидно, они имеют структурное сходство. Именно в таком смысле можно говорить и о сходстве структуры нейронной модели со структурой отражаемого объекта. На уровне отдельных элементов модели вполне достаточно однозначного соответствия. Но на уровне модели непременно имеет место структурное сходство или изоморфизм модели и объекта. Рассмотрим такой случай. В химии кислород обозначают знаком О, а водород – знаком H. Это чисто условное обозначение, символы. С таким же успехом можно было взять и другие знаки, потому что ничего общего между ними и реальным кислородом и водородом нет. Но когда записывают формулу воды H2O, то это уже не просто символическое обозначение, а модель. В формуле при всей несложности ее начертания есть структурное сходство – с молекулой воды. Если записать формулу по-другому H-O-H, то такая модель имеет больше сходства со структурой реального объекта. Можно каждый из входящих формул символов представить в виде атомной модели на плоскости. Можно сделать эту модель трехмерной. Модель будет все больше приближаться к действительности. Структурное сходство модели объекта будет все больше возрастать. Но на уровне элемента модели никакого сходства не будет, а будет лишь однозначное соответствие, код. То, что раньше было элементом, в более сложной подробной модели становится структурой. Модель может быть уменьшенной или увеличенной копией объекта, может быть упрощенным предметом, сделанным из другого материала, работает в другом масштабе времени. Если речь идет о модели изменяющегося объекта, то в модели нужно определить функциональные особенности, закономерности изменения и развития. Модель в мозге – это, по сути, информация, обрабатываемая определенным образом. Совершенно одинаковые нервные импульсы, группируясь во времени и в пространстве, образуют модели все возрастающей сложности, отражающие действительность, все более полно, приближаясь к ней, но никогда ее не исчерпывая. Созданием нейронной модели можно считать коррелятом того, что принято именовать формированием представления. Движение возбуждения и торможения, их переход с одной модели на другую – это материальный базис процесса мышления. Для того, чтобы возникла мысль, требуется активация, по крайней мере, двух моделей. Сопоставление этих моделей и есть реальное содержание мысли. Образное и символическое мышление. При изучении мышления принято противопоставлять мышление образами, конкретное, и мышление понятиями, абстрактное. Признавая, что некоторые животные способны мыслить, оговариваются при этом, что мышление животных конкретное, что они не способны к абстракции. Такая терминология не точна. Ведь образ тоже абстракция. В Все дело лишь в степени и типе абстрагирования.